В маленькой гостиной пахло лавандой. Старинная этажерка по-прежнему стояла в правом углу. Она закрыла на почте окошечко и вошла в гостиную. «Да, вы выглядите несколько иначе, чем вчера вечером». Кейт подмигнул. «Небольшое расхождение во взглядах». «Ссора? С кем?» «С Джо Лейвелом и Сквидом». Мисс Спенс села на черный кожаный диван и натянула юбку на колени. «Из-за чего?» Они не стали объяснять. Кейт спохватился, что у него во рту сигарета, и торопливо зажал ее в пальцах. Мисс Спенс не выносила табачного дыма. «Хотя Джо намекнул, что кое-кто был бы рад, если бы я поднял якорь и убрался куда подальше». «Он имел в виду Тока Калавича?» «Думаю, да». Она взглянула на него поверх очков. «Не надо». «Что не надо?» «Не надо уезжать. Пора кому-то восстать против Калавича». Она склонилась к Кейду. «Я хотела видеть тебя по другой причине. Я за тебя спокойна. Ты в силах постоять за себя. Меня больше беспокоит прелестная девочка, что провела эту ночь на твоем судне». Кейт почувствовал себя провинившимся школьником. «Каким образом вы...» Она сухо ответила. «Кейт, ты не в Лос-Анджелесе, Токио и даже не в Корпус-Кристи. Ты снова в Бэй-Перише». Она вперила в него внимательный взгляд сквозь очки. «Что ты о ней знаешь?» — сурово спросила она. Он задумался. «В сущности, не так много». «Она сошла на берег нелегально?» «Почему вы так думаете?» «У меня есть глаза». Кейт молча смотрел в пол. «Собственно, это обстоятельство, — продолжила мисс Спенс, — меня мало волнует, и я предпочитаю об этом ничего не знать. Но мне стало жаль эту милую девушку, еще совсем ребенка. И если ты имеешь на нее какое-то влияние, уговори ее вернуться домой и отказаться от поисков Джеймса Морана». «Почему?» «Он плохой человек». «В каком смысле?» «В каком ни возьми. Здесь всем известно, что Моран, воспользовавшись своей армейской выучкой, нелегально доставлял на самолете чужестранцев для Тока. Плату получал с каждой головы. И хотя девушка считает себя его женой, зная Морана и его склонность к грязным махинациям, я сильно сомневаюсь в законности этого брака». «Она говорит, что их венчали в Каракасе». «Молодые девушки, — сказала мисс Спенс, поджав губы, — а тем более влюбленные, всегда верят в то, во что им хочется верить. По случайности мне известны, по крайней мере, 4 миссис Моран, письма которых регулярно приходят сюда, в том числе и из Каракаса». «Вот так! — вырвалось у Кейда. Мисс Спенс положила руку на его колено. «Я тебя, Кейт, хорошо знаю. Если не считать естественной для ребенка неугомонности, ты был хорошим мальчиком и вырос хорошим человеком. Беды, кровопролитие, убийства, война не превратили тебя в подонка, как это случилось со многими другими. Но если ты решил быть благодарным до конца и помочь девушке разыскать Морана, ты доставишь ей лишь новые горести. Ничего хорошего ее не ждет». «Что вы имеете в виду?» «Тебе известно, что твоя жена приезжала сюда?» «Да, я узнал об этом сегодня утром». «А тебе известна репутация Калавича в смысле женщин?» «Да». Всем своим видом мисс Спенс выражала негодование, но она тоже была женщина и не могла удержаться от желания позлословить. «В таком случае вряд ли мне нужно что-либо добавлять. Твоя бывшая жена и Тока были в весьма близких отношениях. В сущности, она жила в его доме несколько недель». Кейду вдруг стало нечем дышать. В маленькой гостиной было невыносимо душно и жарко. Чопорная мисс Спенс оскорбленным тоном продолжала. «Конечно, у меня нет доказательств. Но разговоров ходило много, и на этот раз, думаю, не без оснований. Говоря о Джанис, она деликатно избегала называть ее имя. Дело в том, что особа, о которой идет речь, проявляла благосклонность не только к Калавичу. Не менее щедра она была и с Джеймсом Мораном. Она сделала их деловыми партнерами, но потом из-за нее между ними произошла ссора, причем на глазах у многих людей. А когда мистер Моран уехал отсюда, твоя бывшая жена поехала вместе с ним. Адрес, который она мне оставила для пересылки ее корреспонденции, тот же, что оставил Моран. Новый Орлеан, отель на Роял-стрит. Кейт почувствовал, что постарел на 100 лет. Вот награда за его любовь и преданность. Он не заслужил такого подлого предательства. В этом была большая несправедливость. Он тяжело поднялся. «Что ж, спасибо. Большое спасибо». Открывая перед ним дверь, мисс Спенс окинула его встревоженным взглядом. «Мне казалось, что тебе следует все это знать, но теперь я в этом, пожалуй, не уверена». Кейт покачал головой и снова повторил. «Спасибо, большое спасибо, мисс Спенс». Мими ждала его снаружи. Нижняя губа ее по-прежнему была обиженно выпечена. Темные острые соски просвечивали сквозь тонкую ткань рубашки. Один взгляд на Мими приводил его в волнение. Он уже жалел о своей решимости вести себя с ней по-рыцарски. Жалел, что не взял ее ночью, пусть даже силой. Несмотря на внешнюю скромность, Мими, возможно, этого и ждала от него. Женщинам нравятся нахалы. Подонки без стыда и совести. И книги, и жизнь говорят об этом. Примеров сколько угодно. Чем беспардоннее ведет себя мерзавец с женщинами, тем большим пользуется у них успехом. Взять того же Морана. Однако стать в одночасье другим нельзя. Каким родился, таким и умрешь. Кейт хотел перейти улицу, как вдруг чья-то рука коснулась его плеча. Он резко обернулся. Перед ним стоял улыбающийся Сквид. Тусклые глаза его светились надеждой, пискливый голос выражал радость, непропорционально маленькая голова качалась, как у Будды. «Ты не собираешься уезжать, как тебе приказал Джо? Полдень будешь еще на своей лодке?» Его пальцы поглаживали плечо Кейда. «Не уезжай, пожалуйста, не уезжай!» Кейда передернула, как будто к нему прикоснулась змея. Он сбросил руку Сквида со своего плеча и пошел через улицу. Но его била дрожь, по телу пробегали мурашки.